Хитростью и изобретательностью она превосходила опытного проницательного мужа, и домашние дела лежали на ней одной, и ей поручалось исполнение всех нужд. И Али-Баба вошел во двор и сказал: «Пришло твое время, о Марджана, и нам нужна твоя хитрость в важном деле. Я открою его тебе в присутствии твоей госпожи. Пойдем же со мной, послушай, что я скажу ей». И он оставил ослов во дворе и поднялся к жене своего брата, и Марджана поднялась вслед за ним, удивленная и встревоженная тем, что она от него услышала. И когда жена Касима увидела Али-Баба, она спросила: «Что идет за тобой, Али-Баба? Добро или зло? Открылись ли следы Касима, и узнал ли ты весть о нем? Поспеши меня успокоить и остуди жар моего сердца». Но Али-Баба медлил с ответом, и она почуяла истину и принялась голосить и плакать. И Али-Баба молвил: «Перестань кричать и не возвышай голоса. Берегись, чтобы люди не прослышали о нашем деле, и не стала бы ты причиной того, что мы все погибнем». Потом Али-Баба рассказал ей, что случилось и что произошло, как он нашел своего брата убитым, и тело его разрезанным на 4 куска и повешенным в сокровищнице за дверью, и затем продолжал: «Знай и будь уверена в том, что наше достояние, наши души и наши семьи — это прекрасные дары Аллаха и имущество, вверенное нам на хранение. Он заповедал нам благодарность за милость и терпение при испытаниях, и скорбь не вернет умершего и не защитит от печалей. Будь же терпелива, ибо последствия стойкости — благо и благополучие. Смириться перед приговором Аллаха лучше, чем скорбеть и роптать. Правильно и разумно будет, если ты теперь станешь мне женой, а я стану тебе мужем и женюсь на тебе. Моей первой жене это не будет в тягость, ибо она женщина умная, чистая душой и целомудренная, благочестивая и набожная, и мы все заживем одной семьей. Слава Аллаху, у нас довольно денег и всяких благ, чтобы избавить нас от работы и труда ради пропитания, и это обязывает нас благодарить подателя за то, что он дал, и хвалить его за его милость». И когда жена Касима услыхала слова Али-Баба, прошла ее великая скорбь и горесть, прекратился плач и высохли слезы, и она молвила: «Я твоя покорная раба и послушная служанка, и повинуюсь тебе во всем, что ты считаешь за благо, но как ухитриться в деле с этим убитым?» «Что касается убитого, — ответил Али-Баба, — то поручи это дело твоей рабыне Марджане. Ты ведь знаешь, как много у нее ума и как велика ее сметливость, рассудительность и способность придумывать хитрости». Потом Али-Баба оставил жену Касима и ушел своей дорогой. А что касается рабыни Марджаны, то, услышав его слова и увидев, что ее господин убит и разрублен на 4 части, она поняла причину этого и стала успокаивать свою госпожу и сказала ей: «Не тревожься и положись в этом деле на меня. Я придумаю какой-нибудь способ, который принесет нам покой, и наша тайна не откроется». И она вышла и отправилась в лавку москательщика, находившуюся на той же улице. А этот москательщик был старый человек, далеко зашедший в годах, славившийся познаниями в разных областях врачевания и лечения и восхваляемый за искусство в деле варки снадобий, хорошее знание всяких зелий и простых врачебных лекарств. Она попросила у него лекарственного теста, которое прописывают только при тяжелых болезнях, и москательщик спросил ее: «А кому у вас в доме понадобилось такое тесто?» «Моему господину Касиму», — ответила Марджана. С ним приключилась сильная болезнь, которая свалила его, и он теперь в состоянии небытия.